места занимает полнеба. Солдаты устали стоять в карауле у тела. Шаман бросил бубен, толпа разошлась по лачугам и склепам, и птица, несущая весть, наконец улетела. Книги прочитаны, гимны пропеты, добрые ветры. Тяжесть непринятой жертвы согнет нас, добрые ветры. Чудо не сыграно, Бог не назначен. Свободы горит, обжигая, распятый отправился в путь, почти не хромая. Шаман поднял гвозди и, тихо молясь за ушедшего сына, побрел одиноко к вратам неуютного рая. Шепнули о сыне, добрые ветры, не дайте в обиду.